Алло, бабуль, ты как? Не слышу. Привет, бабуль, ты как? Привет, чай-то ночью тебе вздумалось бабуле звонить. Ну, я днем дозвониться не могу. Что мне А? делать? Если я днем дозвониться не могу, то что мне делать? Зачем я тебе нужна-то? Просто спросить, переехала ли ты? А? Хотел спросить, переехала ли ты? Откуда? Откуда? Я ж вчера позаботился тебе, вызвал машину, чтобы тебя спрятать. А, пересъёмный. А я тебе тюрягу приготовила.